Глава 46. Стимит только что вернулся из Константинополя, куда плавал вместе с 14 другими послами. Все условия русских греки выполнили, поверив, что не только обезгун может разгромить Олег, и принимали их с честью. Перед отъездом сам император Лев VI почтил пышной трапезой и богатыми подарками, среди которых были и злато с серебром, и тонкие паволоки с драгоценными сосудами. А после того показали русским послам святыни Константинополя, церковную красоту, множество палат, заполненных драгоценными реликвиями. Все, казалось, было хорошо, но Карл ворчал. На вопрос Стимида «почему?» ответил, что, во-первых, на приеме был только один император, а не все трое. Где же Александр и младший Константин? Во-вторых, в договоре Олега все равно называют светлостью, светлым князем, а не царем, как, например, короля франков. Стимит посмеялся. Во-первых, князю про то не говорили, голову оторвет. Во-вторых, пусть хоть горшком назовут, да в печь не сажают. Они и светлого князя нашего боятся, как огня. Как прибыли домой, подивились. Олег велел им просто так к нему в палаты не ходить, ждать, когда позовет. Сначала Карл со Стимидом испугались. Неужто князь про их оплошность знает? Но Карла в тот же вечер к Олегу позвали тайно. Вернулся франк оттуда веселый, сказал, что платье праздничное надели, да выглядели бодро. Олег устроил послам прием, пусть и не такой пышный, но тоже торжественный. Те не сразу поняли, почему. Карл объяснил, что во всех государствах так бывает, когда послы возвращаются. Их принимает глава государства с великой честью. Князь постарался, чтобы на приеме были и греческие купцы. Пусть передадут своим императорам, что и русский князь знает, как себя вести. Когда Карл подтвердил привилегии русских купцов в Константинополе, старый Филимер постарался породить и о себе. Не был бы ромеем, если б промолчал. «Дозволь, князь, сказать, что императору было бы приятно, если бы и ты византийским купцам такие же права дал». Князь захохотал. «Да». Все замерли. Хотелось крикнуть: «Что ты говоришь, княже, зачем?» Но никто не рискнул. А сам Олег встал и, подойдя к купцу, похлопал его по плечу. Глаза блестели. Даже Филимер уже знал, что это не предвещает ничего хорошего. «Да, если лодии греческих императоров встанут у меня в почайне под стенами». Вернувшись на место, Олег еще и добавил. «Или сами императоры придут с товаром. Вот им дам». Русские вокруг от души хохотали. Филимер вымученно улыбался, мысленно кляня эту варварскую страну и ее варварского правителя. Слишком много унижения испытал хитрый грек за этот прием. И, конечно, ничего не передаст императорам, скорее скажет, что князь велел нижайше кланяться. Грек посмотрел в глаза Олега и понял, что не скажет. В тот момент он, христианин, поверил, что киевский князь волхв, что все знает и видит наперед. «Передашь ли мои слова?» Казалось, не только глаза Олега буравят купца, но и его голос проник внутрь. Филимер едва не перекрестился. В тот момент он дал себе слово, что, несмотря на большую выгоду, никогда не приедет в Киев с товаром. А над рассказами про храмы константинопольские Олег посмеялся. «Ну, мы же не Царьград. Нам и капищ своих хватит. Ни к чему нам их соборы с каменьями драгоценными». Став вдруг серьезным, князь добавил уже тише и для своих. «У нас своя вера есть, и нам византийская не нужна. Своей держаться надо». Карл понял, что пока Олег жив, проповедникам путь на Русь заказан. Жить всем можно, а вот чужой вере учить не даст. Здесь князь Кремень, видно, не зря с волхвами знается, и сам Верховный Волхв. А вообще, заметили и Карл, и Стимит, что устал Олег, сильно устал. Неудивительно, много лет уже князю, никого в живых нет, с кем в Ладогу пришел. Стары даже те, кто много позже с ним из Новограда в Киев перебрались. Может, теперь уйдет князь на покой? Только кому власть передаст? Ингарю? Наверное, ему. Что дальше будет? Все вдруг поняли, что побаиваются. Столько лет жили, твердо зная, что будет завтра. Верили в мудрость княжескую. Если Олег править перестанет, точно. Осиротеет Русь. Стимит старался об этом не думать. Он вдруг хорошо понял, почему Олег так долго держит все в своих руках. Ингарь не так силен, это видят все. Много врагов вокруг, вещего Олега боятся. Если того не станет, головы сразу поднимут. Тут он укорил сам себя. Думает, так точно князь помирать собирается. Нет, Олег еще силен, еще долго править будет. И понял, что обманывает сам себя. Олег сделал дело, ради которого столько лет у власти был. Есть Русь, есть земля, с которой считаются многие. Объединил таки Олег север и юг, где мечом, где уговорами, в одно целое. Пусть в каждом городе свой князь, но они едины. Это и Скуфь показала. Признала гордая Византия Русь, еще как признала. А что королем не зовут, так не то главное. Сможет ли Ингарь хотя бы удержать все, что ему Олег оставит? О том, что тоже имеет право на власть, потому как тоже правнук Гостомысла, Стимит даже не думал. Много лет жизни сначала у Серка, а потом вместе с Карлом приучили его к мысли о служении, верой и правдой киевскому князю, а не к тому, чтобы самому таким стать. К Ингарю сунулся купец Перс. О чем-то быстро-быстро зашептал, князь только отмахнулся. — Коллегу иди, я не понимаю. Купец едва заметно хмыкнул и стал говорить уже по-русски, с перетягом, но если прислушаться, то понять можно. Предлагал коня красоты невиданной. Ингарь удивился. — Чего же ко мне? На то князь есть. И разобрал в полушепоте купчишки то, что обожгло сердце. «А ты не князь разве?» Блеснули из-под навороченной на голове тряпки чудные у них шишаки все же, черные хитрые глаза, и тут же опустились вниз. Не поймешь, то ли смеется, то ли правда смущается. Пухлой ручкой в сторону двора повел, приглашая посмотреть. Ингарь вскинулся мысленно, и то верно, он князь, дернул плечом и пошел за Персидом. «Конь впрямь хорош. Шея длинная, выгнутая. Что твоя радуга после дождя? Ноги тонкие, но крепкие. Горцует, косит влажным черным глазом. Такое не для Олега, не выдержит». Ингарь шагнул к красавцу, трепетной рукой провел по крутой шее, погладил шелковую блестящую гриву, потрепал холку. Конь стоял весь напряженный, слегка вздрагивая, готовый шарахнуться в сторону. Переступал стройными ногами. Но от рук Ингаря не ушел, точно почуял хозяина. Князь обернулся к купцу. — Что хочешь? Понимал, что такой конь не для русских дорог с бесконечными перелесками и оврагами, что собьется, скоро не выдержит, но отказаться от этакой красоты не мог. Купец снова хитро улыбнулся. — В дар предлагаю, только тебе и подходит. Для Олега каназа не подойдет, ему тяжелый нужен, а этот красивый. В дар! Ингарь понимал, что такие подарки просто так не делаются, но купец поднял таки на него свои черные глаза бусины и повторил: «В дар, коназ!» Глаза смотрели честно-честно, только в самой глубине их таилось что-то такое, отчего Ингарю стало страшно. И все равно он согласно кивнул, принимая дорогой подарок. Но чтобы не остаться в долгу, спросил. — Что еще есть? Я куплю что-нибудь. Купил прикрасье, украшения, себе кое-что. Купец и не торговался, цену сбавлял. Стоило Ингарю что в руки взять. словно не торговать пришел, а и впрямь дарить. Ингарю и самому это не нравилось, но он упрямо соглашался с купцом во всем. Прекрасе его покупки не глянулись. Ни перстни с большими яркими камнями, ни шейные украшения, ни даже тонкие, как воздух, платы. Усмехнулась. «Хм, на что они мне? Когда холодно, не накинешь, а жарко, так они и не нужны». Ингарь разозлился. Говорит точно под дудку Олега. Тот всегда берет только то, что носить можно или по-другому применить. Такого коня ни за что не взял бы, он годен лишь для красоты. Но на Ингаре напал дух противоречия. Почему? Может, глаза купца околдовали? На следующий день Олег спросил, как ни в чем не бывало. «Ты коня купил?» У Ингаря дух противоречия за ночь успел утихнуть, и теперь молодой князь побаивался выговора за неразумность от старшего. Потому только кивнул. Но Олег спокойно заметил. «Говорят, красавец?» «Хорош!» Это не смог сдержаться воевода Ивар, который покупку, вернее, дар, видел. «Молодец! У князя должен быть лучший конь. На меня не гляди, обо мне другой сказ. Сам знаешь, как я коня выбираю, чтоб не упал, как садиться стану». Ингарь ожидал чего угодно, только не таких слов. Даже нерешительно поднял глаза на Олега. «Ты не против, княже?» «Я?» — удивился тот. «Ты сам, князь, чего же меня спрашиваешь про коня-то?» «Это про дела государственные спрашивать надобно, а про лошадей своих, да про женщин сам, пожалуй». Ингарь хотел сказать, что женил-то Олег его по своей воле, но постарался уйти, чтоб не вступать в опасные разговоры. С прекрасой они как чужие. Олег здесь не виноват. Не он красавицу-жену для Ингаря выбрал. Да и к Ольге силы не гонит. Даром, что в угоду дружине жениться заставил. Языки пламени плясали перед глазами, бросая отсветы на камни вокруг костра, одновременно прогоняя мрак возле самого огня и делая темноту вокруг более глубокой. Отойди немного в сторону, и тьма не покажется такой страшной. А когда сидишь у огня, кажется, что за границей светового круга непроглядно. Так и в жизни. Если смотреть только на свет, то ничего не увидишь за его пределами. Точно яркое пламя делает человека слепым. «Что ты сказал?» Олег не мог поверить своим ушам. «Мне пророчествовали смерть от любимого коня, и я его забил. Фарси столько лет уже мертв, а я живу. Теперь ты говоришь то же самое о сыне? Хочешь поссорить меня с Ингарем? Я скорее тебя убью, чем его». Лицо князя покрылось багровыми пятнами. Он много лет слушал волхва, много лет советовался с ним, но никогда вестник богов не открывал ему тайны смерти. Олег уже и ждать перестал, а тут вдруг сам поведал, да как? «Лжешь!» — голос Олега хрипел. Волхв угрюмо покачал головой. «Я не боюсь смерти, княже, и не волен изменить что. А Фарси правильно забил, он тебе еще пригодится». Олег не обратил внимания на слова о коне. Его смутило другое. Волхв предсказал смерть от руки сына и стоит на своем. «Ты много лет меня не слушаешь. Не перечь, про сына не слушаешь. Я тебе говорил, что нельзя вложить в него свой ум. Он сам должен до всего дойти». «Говорил», — мрачно подтвердил князь. «Но я всегда хотел его защитить, оставить сильную, богатую страну». «Смог, защищал, земли славянские собрал. Зато тебе честь будет от всех после живущих. А вот от сына нет. Ему уж немало лет, а он все во-вторых ходит. И много вокруг наушников, что против, подговаривают. А ты откуда знаешь? Откуда? Здесь, на горе сидячи. Волхв и отвечать не стал, только головой покачал. Тяжело было Олегу после того разговора. Понимал, что прав старец, да только умом понимал, а сердцем верить не хотел, что сын руку на него поднять сможет. Во-вторых, сидит, и я ли ему воли не давал? Сколько лет пытался не вмешиваться, все по другим племенам ходил, ему примучивал, ему дань собирал, и в Царьград, как воевода для него ходил, в Киеве оставив. И что? Пока за ним глаза нет, он не дело творит. Олег не заметил, что разговаривает в ложнице сам с собой. И вдруг увидел прямо на стене силуэт волхва. Тот стоял, чуть насмешливо взирая на мечущегося князя из-под седых густых бровей. «Ты?» «Тише, князь, не ровен час услышат. Вот то-то и оно, что все за него решаешь столько лет». «А что мне, после исправлять все?» «Ты ли не ошибался? Мало исправлял?» «Правду говоришь». Опустил голову Олег. Тяжело было понимать, что старался для Ингаря, а тот иногда ненавидит. Почему? За что? Неужели так до власти рвется? Волхв и без вопроса ответил. Не столько к власти, сколько самому все делать. Что мне делать? Подскажи. Откройся сыну. И договорить не успел волхв, взвился Олег. «Нет, столько лет скрывал, нет!» Строгие глаза старца с горечью глядели на ученика. Много сил в него вложил, многому научил. Вещим считают, в том волхва заслуга. Умеет князь наперед все дела продумывать, это редко кому дано. Сам точно сын волхву стал, но не может его старец от одного защитить. От сыновней нелюбви. Ингарь давно своей очереди княжить ждет, хотя и слаб. Надо бы Олегу допустить, чтоб беды не было, но тот все хотел вот еще это доделать, а потом это, а потом то. Теперь поздно. Не все сказал старый волхв князю. Знал он о тайных мыслях сыновьих, знал, что недолго осталось жить Олегу. Попробовал по-другому своего ученика защитить. «Ты помнишь, Рюрик на родину ушел?» Олег вскинулся, даже отвечать не стал, только глаза спросили. «И мне туда же?» Но помолчал и другой ответил. «У меня родина здесь. Я без славянской земли себя не мыслю. Здесь умереть должен. А Ингарю волю дам. Хочет в третий раз идти на Обезгун? Пусть идет. Только договор кончу с Византией и уйду, пусть сам дальше. Снова покачал головой волхв. Негоже то, князь, через хазар больше ходить не надобно. А с греками доделай, как сказал. Дернулся Олег. Что, ведаешь что, про Обезгун? Ингаря к хазарам не пускай, пусть воеводы идут. «Все, более ничего не скажу». Как отрезал и исчез. Олег знал, что бесполезно спрашивать, не скажет. Сидел, почти согнувшись, хорошо никто не видел. А волхв с болью смотрел на крупную фигуру своего ученика. Пришел его конец. Ничего тут не поделаешь. И так слишком много вестник богов сказал. Слишком много.